Как уменьшить метеочувствительность? Прежде всего, следует уделить внимание своему здоровью. Главный путь к преодолению метеозависимости – лечение основных заболеваний. Отслеживайте те изменения погоды, при которых у вас возникают патологические реакции, и старайтесь накануне таких дней проводить профилактику. Измените общий режим, избавьте себя от физических и психических перегрузок. Сон должен быть достаточным. Если вы не выспались в ночное время, выделите хотя бы час для дневного сна. Аккуратно принимайте лекарства, назначенные врачом.